Глава 100. Блок охраны был пуст. В это время одни находились на постах, другие направлялись их сменять. Начальник смены Курлокс, желчный канзас с крючковатым носом и жилистыми руками, в третий раз разбирал парализатор, дожидаясь, когда в оружейку зайдет Гоберли Борвит, с которым он намеревался провести решающую беседу. «О, привет, Курлокс!» – поздоровался Борвит и, сняв с плеча тяжелый БСБ, начал его разборку. «Привет, Борвит! Как насчет моего предложения?» «Ты о каком предложении?» – уточнил Борвит, делая вид, что не понимает, о чем идет речь. «Ты знаешь! Не валяй дурака!» «Знаю!» – вздохнул Борвит и, отсоединив нагнетатель, положил на металлический стол. «Знаю, Курлокс!» Они встретились взглядами, и Канзас понял, что победил. «Да, я буду с вами, хотя мне не нравится то, что тут замешаны эти уроды из 54-го и 22-го блоков. Там упрятаны подонки, которых нужно косить парализаторами по 3 раза на дню». «Совершенно с тобой согласен. И ты лично будешь их косить после того, как мы вытащим оттуда наших представителей. Ты согласен, Борвит?» «Я-то согласен. Но что скажет командир расчета Жорнал?» «Об этом ты сам можешь спросить у Жорнала». «Как это?» «А мы сейчас с тобой отправимся прямо к нему и послушаем, что он нам скажет». «Но...» Курлокс распрямился, держа перед собой собранный парализатор. «Сказал первую цифрограмму. Говори вторую. Такова народная мудрость». «То есть, если он откажется?» «Но ведь и ты мог отказаться». «И ты бы убил меня», – поразился Борвит. «И не сомневался бы ни секунды. Это не шутки, приятель. Мы вступаем в большую игру, за которое командование Грумверт платит немалые деньги». «Но я-то не за деньги». «Знаю, приятель, знаю, что ты мстишь за своего родственника. Но деньги ты все равно получишь. А там делай с ними, что захочешь. Твое право». «И большие деньги?» «Если все пройдет, как планируется, следующие 10 лет ты можешь жить на курорте». «Что ж, если так, идем к Жорналу», – согласился Борвит, вгоняя в парализатор свежий картридж. «Все, я готов». Уже спустя пару минут они решительно шагали по длинному коридору. Поворот налево, поворот направо. Где-то зашипел сработавший аварийный клапан. Где-то щелкнул электрический расцепитель. Большой организм корабля жил собственной жизнью. Подойдя к двери с надписью «Начальник сменного караула», Борвит решительно рванул ее на себя и увидел коллегу, младшего охранника-контролера, который сидел за столом начальника и резко вскочил, увидев вооруженных коллег. «Строллер, а ты что здесь делаешь?» Растерялся Борвит, у которого уже были заготовлены суровые фразы для Жорнала. «А я, это, начальник приказал разобраться с караульным расписанием. Сервер лагнул последние 1,5 недели. И вот я тут заново высчитываю, практически вручную». «А где он сам?» – спросил Курлокс. «В боксе технической поддержки». «А что он там делает?» Забеспокоился Канзас. В 6-м техническом базировались бронероллеры, роботы-охранники, которых выпускали на зачистку коридоров, если ситуация выходила из-под контроля. «Главный механик приходил, сказал, что пора проводить сверку. Вот он и пошел посмотреть, прежде чем сверку делать». «Ладно», – кивнул Курлокс, и они с Борвитом вышли из помещения. Вскоре они нашли начальника смены Жорнала в 6-м техническом боксе, где он стоял перед полками с многочисленными ячейками, в которых точно спящие птицы дремали со сложенными манипуляторами небольшие, но смертоносные машины. «О, а вы чего здесь делаете?» – удивился начальник смены. «Вы же сменились!» Курлокс вскинул парализатор и навел на Жорнала. «Ты что, совсем перемагнитился?» – воскликнул тот и попятился. «О, извините, сэр, мне показалось!» Курлокс опустил оружие. Ему действительно показалось, что в руках у начальника пульт запуска роботов-охранников. Но это был обычный мульти – развлекательный аппарат со множеством функций. Между тем Борвет подошел к двери и заблокировал ее изнутри. «Да что тут происходит?» – начал выходить из себя Жорнал. «Не шуми, Игги!» – фамильярно обратился к нему Курлокс, и Жорнал сразу сник, опустившись на ящик с картриджами. «Не надо, не продолжай. Я уже понял, в чем дело». «Так и в чем же?» «Это все долбанный Грумверт. Я надеялся, что здесь они меня не достанут, и все забудется». «Они не забывают, не тот масштаб». «Это да». Вздохнул Жорнал и поскреб свой узкий канзасский череп. «Надеюсь, обойдемся без фокусов. Ты же не побежишь к ребятам Слоуна?» «О чем ты говоришь, мальчик? У Грумверт на меня досье. Я давно у них на крючке».